Глава 14. Айс. Айс быстро поднималась по лестнице на 6-й этаж. Она добралась до комнаты, где жил Итан, и, постучав в дверь, резко распахнула ее. Итан лежал на нижнем ярусе кровати и обнимал третьекурсницу. «Надо поговорить», — рявкнула Айс. «Сестренка бушует», — сказал Итан подружке и только потом посмотрел на Айс. «Что случилось?» «Вставай, пошли». «Я занят, если ты не заметила». «Мне стянуть ее с тебя или сам справишься?» — угрожающе произнесла Айс. «Ладно, ладно. Извини, малышка, но моя сестра Грымза требует внимания», — сказал Итан девушке, высвободился и встал с кровати. «И форму натяни». Он надел комбинезон, ботинки и вышел следом за Айс. Они в молчании дошли до обрыва за тренировочными залами, и только тогда она взглянула в глаза, такие же ледяные, как ее собственные. «Итан, я думаю, нам стоит пересмотреть план». Тот лишь выжидающе смотрел на сестру. «Мы не должны с ней так поступать. Я не хочу». «Ты уже сделала это, приведя ее сюда», — заметил Итан. «Или совесть проснулась?» «Проснулась». Айс скрестила руки на груди и стала прикусывать нижнюю губу, пытаясь оторвать кожу. «Я говорил не сближаться с ней. Говорил». «На себя лучше посмотри», — Айс всплеснула руками. «Тебе всегда мало. Еще скажи, что ничего к ней не чувствуешь». «Говорю». «Брехло», — воскликнула Айс и посмотрела на бушующий океан, который словно ощущал ее состояние, негодовал и пытался разбить каменные скалы. «Я знаю, что это не так. Не забывай, что мы связаны». «Такое забудешь». Итан был спокоен, расслаблен и ухмылялся, наблюдая за сестрой. «Ты смотришь на нее, когда никто не видит. Ты следишь за ней. И читаешь ее мысли, когда приходишь к обрыву, чтобы воздухом подышать». «Для дела». «Неправда». Айс замотала головой. «Чего ты от меня хочешь, Айс? Мы уже привели ее сюда. Если все получится, то наша жизнь изменится навсегда. Давай откажемся. Они справятся и без нее. Прекрати, Айс. Разозлился Итан и больно схватил ее за руку. Или ты хочешь все испортить? Итан, мне больно. Брат отпустил ее, но сверлил взглядом. Ты и так получишь все, о чем мечтал. И ты, Айс. Я не мечтала об этом. И отец. Не смей. Процедил Итан сквозь сжатые зубы. «Он сделал свой выбор. За нас. Но я не собираюсь всю жизнь скрываться». «Давай доберемся до равнин. Может, мы действительно сможем жить там?» Итан грубо рассмеялся. «Кем мы там будем, Айс?» «Никем? А кем ты будешь здесь?» На следующей неделе, как и говорил Гай, начались тренировки. Нам казалось, что все сошли с ума, потому что буквально каждый наш день был расписан по минутам. Жизнь в первые несколько недель на утёсе теперь казалась каникулами. Как пояснила Айс, командующие отсеивали слабых, не позволяя им даже добраться до отбора. Так во втором блоке уже 10 отправили домой. Но в подобном была своя польза для нас. Айс договорилась с одним из исключенных, за монеты, конечно, чтобы он узнал о тех, кого выгнали из-за взлома учебного центра 2 назад. Тот обещал все исполнить, но для убедительности Айс пригрозила, что если со следующим челноком он не пришлет нам информацию, то я каким-то образом найду его, где бы он ни был, и поражу молнией. Молнией. Не знаю, что подействовало, монеты или молния, но со следующим челноком, прибывшим на утес, мы получили послание от одного из тех взломщиков. Он благодарил Айс за монеты, пришлось дать на всех, чтобы стали сговорчивее, и написал, что с ним все хорошо. После отчисления он 2 служил скалам и участвовал в боях на равнинах. Из-за ранения недавно вернулся на центральные скалы, где стал работать на знатный дом. Что же произошло на утёсе? Как-то вечером, когда ему с другом было скучно, они действительно проникли в учебный центр. В самом последнем зале, закрытом даже для учеников факультета знающих, оказались люции вместо энергетических сгустков, на которые они рассчитывали. Но нет бы увидеть и уйти, а они забрали одну и стали пугать ею девчонок в своем крыле. Так о них и узнали. Вот и все. Пустая трата монет. Но я не отчаивалась и продолжала искать, хотя с каждым днем выделять на это время становилось все сложнее. Пока другие могли сдаться и отправиться домой, у нас, учеников третьего блока, не было никакого пути обратно. Поэтому мы держались из последних сил. По вечерам перед сном я понемногу читала свиток, который дал мне Гай, и узнавала о возможностях энергика. Это было настоящим открытием. В свитке была не только бесполезная теория или догадки, но и упражнения, подготовка, описание тренировок, которые помогали обуздать энергию и управлять ею. Каждый день я выкраивала 15 минут, мчалась в тренировочный зал или к обрыву и работала над собой, в точности, как описывалось в свитке. Его написал однозначно энергик, только нигде не говорилось, кем он был. А я бы очень хотела узнать и отблагодарить его за такое сокровище. Вечером мы неслись с Хлоей через двор, опаздывая на первые спарринги, втиснутые нам в расписание. Цель — отработать друг на друге приемы с тренировок или поколотить тех, с кем проводишь круглые сутки. «Аида, у тебя в расписании какой номер зала?» — спросила Хлоя. «Третий». «И у меня. Я думала, там тренируется второй блок. Может, поменяли?» — отмахнулась я. Мы домчались до зала, и я с силой распахнула дверь. В нос ударил спёртый воздух. Я заглянула внутрь, но не решилась войти. В огромном помещении столпились ученики второго и первого блока. «Что там?» — спросила Хлоя, протискиваясь мимо меня. «Вот и приплыли. Нам точно сюда?» — неуверенно спросила я. «Сюда», — угрюмо ответила Хлоя и пошла в зал. «Вон наши в углу стоят». Я последовала за ней, разглядывая остальных. Люма прижалась к стене и теребила браслет на руке. «Слава скалам, вы пришли!» — сказала она. «Что тут творится?» — спросила Хлоя. «Тут все первогодки. В центре зала расстелено много ковров для спарринга. Как думаете, нас поставят друг с другом?» — только спросила я, как в зале появился командующий Грегор. Ученики расступились, пропуская его в центр. Мы подошли чуть ближе, пытаясь увидеть, что происходит, или хотя бы услышать. Кричать командующий не любит. «Надеюсь, все в сборе. Сегодня у вас первое общее занятие по спаррингам. Мы будем отрабатывать те приемы, что вы учили на занятиях по обороне. Отрабатывать друг на друге. Вы должны не только научиться бить, но и уклоняться. А самое главное — терпеть и не сдаваться. Кто планирует проходить отбор на наездников или защитников, тому скалы в помощь. Вы должны выкладываться на каждом занятии. Я буду следить за всеми. И если ваши показатели не убедят меня в обратном, я не допущу вас до отбора. Слабаки нам не нужны». «Вот же болотная гниль», — выругалась я шепотом. «А теперь, кого я назову, тот выйдет ко мне». Командующий назвал 10 имен, и среди них был Итан. «Вы показали лучшие результаты на тренировках, поэтому я позволю вам выбрать соперника. Сильный противник нужен, чтобы отработать навыки, но я предлагаю иное. Выбирайте тех, кому, как вы считаете, нужно отработать приемы. А когда покончите с ними, то можете провести спарринг друг с другом. Я думаю, на слабаков вам не потребуется много времени. Боремся до победного. Сдаваться можно, только если вы считаете, что умрете. Всем ясно?» Второй блок резко закричал «да», а мы только стояли и испуганно смотрели на них. «Нам конец», — прошептала Люма и сгорбилась. Каждый из десятерых стал называть имена. Когда очередь дошла до Итана, я поняла, что попала до того, как он произнес мое имя. «А разве можно парню вызывать девушку?» — шепнула мне Хлоя. «Мой брат кретин», — ответила я. «Держись. Или сразу падай», — добавила Люма. Я медленно протиснулась сквозь толпу к самому центру. Итан стоял на ковре с левого края, сняв обувь, и ждал меня. На его лице играла противная ухмылка. Я стянула ботинки и встала напротив него. «Готова, сестренка? — оскалился он. «Вот ты придурок». «Придумай что-то новенькое». Командующий дал сигнал, и я встала в стойку. «Что отработаем, Аида? Оборону или нападение?» Я попробовала сделать выпад, но Итан тут же перехватил мою руку, сделал подножку, и я рухнула на ковер. А он сел сверху и прижал меня к смоляному ковру. «Сверху или снизу?» — шепнул он мне в ухо и тут же резко встал. Я поднялась на ноги, и все повторилось. Снова и снова. Но я вставала, как волна, которая накатывает на берег, несмотря ни на что. Когда я поднялась в очередной раз, то попробовала ударить его ногой, но он уклонился и нанес удар по лицу. Резкая боль взвелась в голове, и я почувствовала металлический вкус крови во рту. Меня вело, и казалось, что пол ходит ходуном. Я встряхнула головой. «Давай, Аида!» — крикнул он. «Ты же сильная! Ты у нас самая-самая!» Ярость заглушила боль, и я кинулась на него, чтобы не ждать, пока энергия заполнит меня и будет рваться наружу. Он вновь бросил меня на ковер, но в этот раз обхватил рукой шею и стал сжимать. «Умоляй!» — шептал он в ухо, а я только и думала о том, чтобы сдержать себя. Пока не стало темно. Когда я открыла глаза, то лежала на холодном полу и чувствовала ледяную воду на лице и какой-то мерзкий запах в ноздрях. «Ты как?» — спросила Люма, склоняясь надо мной. Я резко приподнялась, но в голове зашумело, а к горлу подкатила тошнота. И я откинулась обратно. Вытерла мокрое лицо рукавом и почувствовала резкую боль. Губа и щека опухли. «Тихо! Не делай резких движений! Сейчас оклемаешься!» «Что случилось?» «Ты отключилась!» «Как он мог быть таким жестоким?» Словно извиняясь, произнесла Люма. «Вот так». Я аккуратно села и, придерживаясь за Люму, поднялась. Спарринги продолжались, но вдоль стены уже сидели поверженные, такие, как я. Долго я была без сознания? Несколько минут, пока я бегала в подсобку за водой и нюхательной солью. Спасибо. А где Хлоя? Ее вызвали. Братец твой. Ты серьезно? Мы протиснулись через толпу, и я увидела, как он вдавливает Хлою лицом в ковер. Я ненавидела его всем сердцем. Мне хотелось разорвать его у всех на глазах. По коже побежали мурашки, и это не предвещало ничего хорошего. Я была в ужасе и чувствовала нарастающую вину, что бросаю Хлою, но не смогла совладать с собой и кинулась к двери. Мне срочно нужен был свежий воздух. Подняла лицо к небу, в котором сгущались сумерки, и стала дышать. Дверь хлопнула, и, обернувшись, я увидела Айс. «С тобой все хорошо?» — спросила она. «Нет, не все. О таком отношении я и подумать не могла. Я считала, что мы будем держаться вместе, помогать друг другу, поддерживать. Мы ведь были одной командой, пробираясь через болото», — тихо произнесла я. «Что изменилось? Когда мы попали сюда, его словно подменили. Что я сделала такого? Я всего лишь попросила его не лезть ко мне в голову. Тогда, в купальне. И теперь он вымещает на мне всю свою злость. Айс, зачем он так?» Она ничего не ответила. Подошла, обняла меня, а потом внимательно осмотрела лицо. «Сильно болит?» «Это...» Я показала на лицо. «Нет. А вот внутри сильно. Я не понимаю». «Итан — манипулятор. Он привык получать все, что хочет. А тебя он побаивается», — сказала она и улыбнулась. «Меня? Ты же можешь поджарить его. Забыла?» «Могу», — глухо засмеялась я. «Но посмотри на это с другой стороны». Айс взяла меня за руку. «Скоро отбор. Он самый сильный. Если ты сможешь противостоять ему...» «А я смогу?» Я недоверчиво заглянула ей в глаза. «Не переживай. Я научу. Итана я знаю как себя». Айс с довольной ухмылкой подмигнула мне. «У него тоже есть слабые стороны. И мы еще с кинжалом потренируемся. Все равно нам скоро добавят занятия с оружием». Я обернулась. Мне показалось, что кто-то открывал дверь, но за нами никого не было. Я чуть нагнулась к ней и тихо сказала. «Ты же понимаешь, что если будешь меня тренировать, то об этом узнают и перестанут общаться с тобой. Ты станешь изгоем». «Плевать!» — отмахнулась Айс. — Они все равно меня бесят. Тем более я тут присмотрела себе парня, который не такой кретин, как другие. Неужели самой Айс кто-то понравился? — Ага. И он из третьего блока. — В «Вполне вероятно». «Наездник?» «Нет», — сказала она и улыбнулась. Я взглянула на нее. «Ты удивилась?» — спросила она. «Да, ты такая сильная. И я думала, что ты выберешь самого-самого. А он и есть самый-самый. Для меня».